Псалом 115. «Вот, говорю, я в тяжком горе, но все равно храню веру. В смятении я говорю, всякий человек лжец. За благодеяние Господа чем могу я ему отплатить? Вознесу чашу спасения, имя Господа призову, и обеты, что я дал Господу, перед всем его народом исполню. Драгоценна в очах Господа жизнь верных ему. Господи, я твой раб, сын рабыни твоей. Ты избавил меня таков. Благодарственную жертву принесу тебе, имя Господа призову, и обеты, что я дал Господу, перед всем народом его исполню. Во дворах Господнего храма, посреди тебя и Иерусалим». Аллилуйя!